Выходя из конторы, она не могла отделаться от чувства, что почмейстер пристально смотрит ей вслед. Куда же теперь? Пожалуй, лучше не рисковать на ночь глядя. Лучше перетерпеть сомнительные удобства килморского герба и несварение желудка. Она вернулась в гостиницу, где на пороге столкнулась лицом к лицу с мистером Догерти. «Боюсь, — сказала она, — у вас не найдется свободного номера на ночь». «Почему не найдется? — ответил он. — Милости просим. Сейчас глухое время. Вот в разгар сезона, может, вы даже и не поверите, ни одной не занятой постели. Позвольте, я внесу ваши вещи. А машину оставьте на улице. Ей ничего тут не сделается». И, стараясь угодить клиенту, он заковылял к багажнику, извлек чемодан, сопроводил Шейлу в килморский герб и сам повел наверх, где показал ей небольшой сдвоенный номер окнами на улицу. «Я возьму с вас только за одну постель», — объявил он. «22 шиллинга, не считая завтрака. Ванная по ту сторону коридора». Что ж, приятная неожиданность. И современное удобство в придачу. Позже в баре соберутся местные завсегдатые, заведут песни, а она, попивая Гиннес из огромной пивной кружки, станет наблюдать за ними и, кто знает, подтягивать. Гиннес — название крепкого темного пива производства одноименной компании. Шейла оглядела ванную. Такая же дыра, какими обычно приходилось пользоваться в турне. Из одного крана с коричневым подтеком вода непрерывно сочилась. Из другого, когда она его открывала, хлынула с мощностью Ниагарского водопада. Правда, вода была горячая. Шейла вынула вещи, необходимые на ночь, приняла ванну, переоделась и спустилась вниз. В коридор доносились голоса. Она пошла туда, откуда они раздавались, и очутилась в баре. За стойкой возвышался мистер Догерти. При ее появлении голоса смолкли, и все, сидевшие за столиками, уставились на нее. Посетителей было с полдюжины, и среди них почмейстер, которого она узнала. «Добрый вечер!» — широко улыбнулась Шейла. Ей ответили невнятным приветствием. Отозвались все, но интереса не проявили. Продолжали разговаривать между собой. Шейла заказала мистеру Догерти порцию виски и, усевшись на высокий табурет, вдруг почувствовала себя неловко. И это было просто куром насмех, потому что в своих турне она постоянно посещала всевозможные питейные заведения, а это ничем особенным от них не отличалось. «Вы впервые в Ирландии?» — спросил мистер Догерти, наливая виски. Он старался быть приятным клиентке. «Впервые», — подтвердила Шейла. «Простить себе не могу, что до сих пор не выбралась. Мой дед ирландец. Да и места здесь, несомненно, красивейшие. Завтра же отправлюсь на разведку вокруг озера». Она обвела взглядом зал и убедилась, что почмейстер не спускает с нее глаз. «Значит, вы погостите у нас несколько дней?» — спросил мистер Догерти. «Я мог бы помочь вам с рыбалкой, если вы любите посидеть с удочкой». «Вот как? Я еще не решила. Все зависит от обстоятельств». До чего же крикливо звучит ее голос. Ее чисто английское произношение, совсем как у мамочки. Дама из общества с глянцевитой обложки популярного журнальчика. Да и только. Завсегдатые вдруг умолкли. Нет, ирландского добродушия, о котором ей прожужжали уши, здесь нет и в помине. Никто, видимо, не собирается браться за скрипку, тем паче отплясывать джигу или заводить песни. Наверное, одинокие девицы, проводящие вечера в кабачках в Беллефейне, внушают подозрения. «Ужин ждет вас, как только пожелаете», — сообщил мистер Догерти. Шейла поняла намек и, скользнув с табурета, направилась в столовую, сразу почувствовав себя лет на 10 старше. Суп, рыба, ростбиф. Сколько усилий, где с нее хватило бы прозрачного ломтика ветчины, и ничего нельзя оставить на тарелке. И еще пирожное, бисквитное, пропитанное хересом. Шейла взглянула на часы. Еще только половина девятого. «Подать вам кофе в гостиную?» «Да, пожалуйста». «Там у нас телевизор, я его включу». Служанка, миниатюрное создание, подвинула кресло поближе к ящику, и Шейла с чашкой кофе, который ей был ни к чему, уселась перед экраном, где мелькала американская комедия выпуска 1950 года. Со стороны бара доносился гул голосов. Шейла вылила кофе обратно в кофейник и поднялась в номер взять жакет. Затем, оставив телевизор громыхать в пустой гостиной, вышла на улицу. Кругом, насколько хватало глаз, не было ни души. Весь Беллефейн мирно почивал за плотно закрытыми дверьми. Шейла села в свой мини-Остин и покатила через пустынный городок в сторону Дублина, по дороге, по которой прибыла сюда несколько часов назад. К повороту, не доезжая мили до Беллефейна, о котором упомянул почмейстер. А вот, очевидно, и этот поворот с левой стороны дороги. В свете фар показался покосившийся указательный столб со стрелкой Лох-Торра. Тропинка, узкая и петлистая, вела под гору. Безумие спускаться по ней без фонарика, при мерцающем свете неполной луны, которая лишь изредка выглядывает из-за кромки набегающей тучи. И все-таки часть пути хотя бы ради Мациона она вполне сможет пройти. Шейла поставила машину впритык к столбу и устремилась вниз. Туфли, к счастью, без каблуков, чавкали по грязи. «Как только покажется озеро, — решила она, — сразу поверну назад. А завтра вернусь сюда с позаранку, захватив бутерброды и обдумав план вторжения». Тропинка велась и велась по дну оврага, и вдруг перед Шейлой открылось огромное зеркало воды в кольце глядевшихся в него высоких берегов, а в самом центре — густо поросший деревьями остров, жутковатый, мрачный. В свете, пробивающейся из-за туч луны, вода отливала серебром, и остров, словно спина кита, подымался из нее черным горбом. Овечий остров. В памяти невольно всплывали сказания. Не об ирландских вождях или клановых распрях, а о жертвах, приносимых языческим богам еще до зари цивилизации. Каменные алтари в лощинах. Барашек с перерезанным горлом, распластанный на золе костра. Интересно, далеко ли до острова от берега? Но ночью трудно определить расстояние. Слева от того места, куда вышла Шейла, в озеро впадал ручей в густых зарослях камыша. Шейла двинулась к нему, тщательно выбирая путь между лужами и галькой, но не успела сделать и нескольких шагов, как увидела лодку, привязанную к комлю, а рядом фигуру человека. Он смотрел в ее сторону, и Шейла, сама не зная почему, отпрянула и повернула назад. Но не тут-то было. Он быстро зашагал к ней по грязи и мигом настиг. — Вы кого-нибудь ищете? — спросил он. Перед Шейлой стоял добротно сбитый парень в рыбацком крупной вязке свитере и холщовых штанах.